гуру. Нас называют посредниками, и это верно, ибо через наше посредничество устанавливается либо прямая, либо через нас связь с владыкой. Именно через нас дается возможность близкого подхода. Можно припомнить, как книга, прочитанная до нас и после нас, разнилась в понимании. После нас с нас как бы была снята завеса. Это очень значительное наблюдение. Те, кто связан с иерархией, открывают врата подходящим по степени своей близости к ней. В этом значение посредников. Кто-то подходит сам, но таких очень немного. Это те, кто уже подошел раньше, в прошлых воплощениях, но вновь подойти легче через ближайших. Чуткие сердцем чуют это благословение близости высшей и ответствуют на него пониманием и сердцем. Ответствуют часто и очень сильно вначале. Не будем обманываться и обольщаться этой вспышкой. Своим огнем можно зажечь даже пень. Пусть докажут сперва, что она не случайна, и что выдержит зажегшиеся огоньки холодное дуновение жизни. Вначале все идут факелами, но кто-то кончает дымными головешками. Нужно устойчивое, ровно горящее пламя. И проверка огней необходима. Только время покажет, насколько прочно горение сердца.